Сбруя. Питер Рэндалл был одним из самых уважаемых фермеров округа Монтерей. Однажды, когда ему поручили держать речь на открытии масонского съезда, представивший Питера брат назвал его примером для всех юных масонов Калифорнии. Ему было под 50. Вел он себя сдержанно, серьезно и носил аккуратную бороду. На любом собрании Питер пожинал плоды безграничного уважения, которое люди питают ко всем бородачам. Глаза у него были голубые и тоже очень серьезные, почти печальные. Люди чувствовали в нем силу, но сила эта была надежно заперта в клетке. Иногда, правда, безо всякой на то причины, взгляд Питера вдруг становился угрюмым и страшным, как у злой собаки, но честность и сдержанность почти сразу брали свое, и лицо его становилось прежним. Он был высокий и крепкий, плечи всегда держал расправленными, точно их сковали сзади, а живот втягивал, как солдат на плацу. Поскольку фермеры — народ по большей части неуклюжий, и грузный, Питер заслужил всеобщее уважение еще и благодаря своей военной выправке. Что же до его жены Эммы, то землякам Питера Рэндалла было неясно, как эта худышка, кожа до кости, право слово, до сих пор жива, тем более при таком слабом здоровье. Весила она 87 фунтов. В 45 лет все ее лицо уже покрылось морщинами и побурело, точно у глубокой старухи. Но в темных глазах пылала жажда жизни. Эта гордая женщина никогда и ни на что не жаловалась. Ее отец был масоном 33-й степени и досточтимым мастером Великой ложи Калифорнии. Перед смертью он уделил немало внимания карьерному росту Питера в братстве. Раз в год Питер на неделю отлучался из дома, оставляя ферму на жену. Соседям она всегда объясняла это одинаково. Уехал по делам. После возвращения мужа Эмма всякий раз тяжело болела и месяц-другой не вставала с постели. Ему тогда приходилось очень нелегко, потому что Эмма наотрез отказывалась нанимать горничную или кухарку. Когда она болела, всю работу по дому делал Питер. Ранчо Рэндаллов лежала на другом берегу реки Салинас, у подножия гор. Их земли славились идеальным сочетанием равнинной и холмистой местности. 45 акров плодородной и ровной, как доска почвы, которую давным-давно принесла сюда река, сменяли 80 акров невысоких холмов, отведенных под огороды и сенокос. Белый фермерский домик был такой же аккуратный и сдержанный, как его хозяева. Двор оградили забором, а в саду Питер под руководством жены выращивал георгины, бессмертник и гвоздики. С переднего крыльца открывался вид на равнину и реку в ножнах из ивняка и тополей, а на другом берегу — на свекольные поля, за которыми виднелся купол городского здания суда, похожий на луковицу. Днем Эмма подолгу сидела в кресле качалки на террасе, пока прохладный ветер не загонял ее обратно в дом и без конца вязала, то и дело поглядывая на Питера, который работал на равнине или на склоне ближнего холма. Ранчо Рэндаллов было обременено закладными не больше, чем все остальные фермы в долине. Каждый год фермеры тщательно выбирали культуры на посадку и бережно их выращивали, а урожай шел на уплату процентов, житье и еще несколько сотен долларов уходило на погашение основной суммы. Неудивительно, что Питера Рэндалла так уважали в долине, а его немногословным речам уделяли так много внимания, даже если он говорил о погоде или о положении дел на своем ранчо. Стоило Питеру обмолвиться, что в субботу он хочет забить свинью, как почти все окрестные фермеры забивали в субботу по свинье. Они сами не знали почему, но когда Питер Рэндалл забивал свинью, это всем казалось правильным, благоразумным и нужным поступком. Питер и Эмма были женаты 21 год. За это время они собрали полный дом мебели, картин в рамах, ваз всех размеров и увесистых книг. Детей у Эммы не было. Стены дома хранили девственную чистоту. Никто не изрисовывал их мелом и не изрезал ножом. На переднем и заднем крыльце лежали толстые коврики из кокосового волокна, не пускавшие в дом грязь. В промежутках между болезнями Эмма старательно следила за домом. Смазывала петли всех дверей и дверец, раз в год покрывала свежим лаком мебель и деревянные панели, а когда Питер возвращался из своих ежегодных командировок, поручала ему мелкий ремонт. Как только до окрестных ферм доходил слух, что Эмма опять слегла, все соседи собирались на дороге вдоль реки, по которой ехал доктор, и подстерегали его с расспросами. «Не волнуйтесь, она поправится», — отвечал он. «Полежит недельку-другую в постели и выздоровеет». Добрые соседи приносили на ферму Рэндаллов кексы и пирожные и на цыпочках проходили в комнату больной. Там, на огромной дубовой кровати, лежала худая, сухонькая женщина, птичка, поглядывавшая на них блестящими темными глазами. «Хочешь, раздернем здесь шторы, голубушка?» — спрашивали они. «Нет, спасибо. Свет глаза режет. Помни, если тебе что-нибудь понадобится». Эмма была как кремень. Во время болезни она не принимала никакой помощи со стороны. Разве что позволяла соседям угощать Питера кексами и пирогами. Пока они навещали жену, Питер, надев большой чистый фартук, возился на кухне, наполнял горячей водой грелку или делал сладкий творог. И вот однажды осенью по округе вновь разлетелась весть об Эмминой хворе, и все фермерские жены стали печь пироги и готовиться нанести визит Рэндаллам. Миссис Чапелл, ближайшая их соседка, вышла на дорогу вдоль реки и стала поджидать врача. «Как здоровье Эммы Рэндалл, доктор?» «Не очень-то хорошо, миссис Чапелл. Совсем плоха стала». Поскольку для доктора Марна любой человек, который еще не умер, уверенно шел на поправку, среди фермеров тут же разлетелся слух о том, что Эмма Рэндалл умирает. То была долгая и страшная болезнь. Питер сам ставил жене клизмы и выносил судно. Предложение врача нанять сиделку было встречено пылающим отказом во взгляде больной, а ее требования, как бы страшно она ни болела, выполнялись беспрекословно. Питер кормил ее, купал, менял белье на огромной кровати и никогда не раздергивал шторы. Прошло 2 месяца, прежде чем темные пронзительные глазки Эммы подернулись пеленой, а рассудок помутился. И только тогда в дом пришла сиделка. Питер и сам оттащал, и еле держался на ногах. Соседи приносили ему пироги и кексы, но когда они приходили снова, те так и лежали нетронутыми на кухонном столе. Миссис Чаппелл была на ранчо Рэндалла в день, когда Эмма умерла. У Питера сразу случилась истерика. Миссис Чаппелл позвонила врачу, а потом своему мужу, чтобы он пришел и помог ей, потому что Питер был как безумный и бил себя кулаками по бородатым щекам. Когда Эд Чаппелл увидел Питера, ему стало совестно за него. Аккуратная борода была вся залита слезами, громкие рыдания оглашали дом. Временами он садился у кровати и закрывал голову подушкой, а иногда мерил шагами комнату и мычал, как теленок. Когда Эд Чаппелл стыдливо положил руку ему на плечо и беспомощно проронил: «Тише, Питер, тише!» Питер стряхнул его руку. Приехавший доктор выписал ему больничный. Когда пришли с похоронного бюро, Питер как с цепи сорвался, с ним ничего нельзя было поделать. Но людей, которые хотели унести Эмму, он накинулся с кулаками так, что пришлось насильно вкалывать ему успокаивающее. Только тогда тело удалось вынести. Однако и морфий не усыпил Питера. Он скрючился в углу, тяжело дыша и упершись взглядом в пол. «Кто с ним останется?» — спросил врач и обратился к сиделке. «Мисс Джек?» «Что вы, одна я с ним не управлюсь, доктор». «А вы Чаппелл?» «Да, да, конечно». «Что ж, тогда слушайте. Вот бромид, дадите ему 1 таблетку, если не успокоится. А если и это не подействует, пусть примет амитал натрия. 1 капсула его точно утихомирит». Прежде чем уйти, они помогли отвезти оцепенелого Питера в гостиную и осторожно положили его на диван. Приготовив лекарство и стакан воды, Эд Чаппелл сел в кресло и стал за ним смотреть. Маленькая гостиная была чисто выметена. Питер только сегодня утром протер полы влажной газетой. Эд развел в камине огонь, и когда щепки занялись, подбросил пару дубовых поленьев. Рано стемнело. Ветер бросал в стекла брызги мелкого дождя. Эд подрезал фитиль в керосиновых лампах, зажег их и убавил огонь. В камине трещало пламя. Его языки, точно волосы, вставали дыбом над поленьями. Эд долго сидел в кресле, глядя на одурманенного Питера, а потом, наконец, задремал. Около 10 часов он проснулся. И, испуганно вскинув голову, он посмотрел на диван. Питер сидел и смотрел на него. Эд подтянулся к бутылке с бромидом. Но Питер покачал головой. «Не надо меня ничем опаивать, Эд. Доктор уже постарался, а? Я спокоен, только дурман в голове гуляет. Если примешь таблетку, сможешь уснуть». «А я не хочу спать». Он потрогал свою слипшуюся бороду и встал. «Пойду умоюсь, сразу полегчает». Эд услышал, как Питер пустил воду на кухне, а через пару минут тот вернулся в гостиную, вытирая лицо полотенцем. Приятеля изумила его улыбка. он никогда не видел, чтобы Питер так улыбался, насмешливо, иронично. «Похоже, я немного вышел из себя, когда она умерла, верно?» — сказал тот. «Да уж, понесло тебя». «У меня внутри будто что-то надорвалось», — объяснил Питер. «Словно лопнул какой-то сдерживающий меня трос, и я весь развалился на части. Но теперь все хорошо». Эд опустил глаза, увидел, что по полу ползет маленький коричневый паучок, и раздавил его. «Вдруг?» — Питер спросил. «А ты веришь в жизнь после смерти?» Эд Чаппелл заерзал на месте. Он не любил говорить на такие темы, потому что для этого нужно было поднимать их у себя в голове и думать. «Ну, наверное. Если уж так ставить вопрос, то верю. А веришь, что мертвые смотрят на нас с неба и видят, чем мы тут занимаемся?» «Ну, ты загнул. Насчет этого я не знаю». Питер продолжал, словно разговаривая сам с собой. «Даже если б она меня видела, ей бы не понравилось мое поведение. Все равно она не должна сердиться, ведь при ее жизни я вел себя хорошо. Она должна радоваться, что сделала из меня хорошего человека. А если я испортился, когда ее не стало? Выходит, это была ее заслуга, так? Вот и пусть радуется, что это ее заслуга. Я ведь был хорошим, правда, Эд?» «Что значит «был»?» «Ну, если не считать одной недели в году, я всегда был хорошим. Не знаю, что мне теперь делать». Вдруг его лицо ожесточилось. «Но одно я точно сделаю, и прямо сейчас». Он вскочил и стянул с себя рубашку, под которой оказалась сбруя для исправления осанки. Он расстегнул крючки и сбросил ее на пол. Потом снял штаны. Вокруг его живота был обмотан широкий эластичный пояс. Питер стянул его через ноги и с удовольствием почесал живот, прежде чем снова одеться. Наконец он опять посмотрел на Эда с той же загадочной насмешливой улыбкой. «Уж не знаю, как она меня себе подчинила. Да только я выполнял все ее требования. И, кстати, я не верю в загробную жизнь. Когда Эмма была жива, даже если очень хворала, я ей подчинялся. А стоило ей умереть, как у меня внутри. Вот я словно сбрую скинул. Терпеть не мог эту штуку. Но теперь все кончено. Придется привыкать ходить без сбруи». Он погрозил Эду пальцем и решительно заявил: «Имей в виду, живот теперь будет торчать. Не стану я его втягивать. А что, мне уже 50 лет. Эду не понравились его речи. Ему захотелось встать и уйти. Уж очень все это было странно и неприлично. «Если примешь одну таблетку, сразу уснешь», — жалобно проронил он. Питер не стал надевать куртку и сидел на диване в расстегнутой рубашке. «Да не хочу я спать. Хочу разговаривать. Сделаем так. На похороны я пояс и сбрую еще надену, а потом сразу сожгу. Слушай, у меня в сарае бутылочка виски припрятана. Сходи-ка, принеси». «Нет уж», — поспешно возразил Эд, — «я в такой день пить не стану. Не могу». Питер встал. «Ну, а я могу». «Тогда будешь сидеть и смотреть. Говорю тебе, все кончено». Он пошел к двери, а Эд Чаппелл, возмущенный и подавленный, остался сидеть в гостиной. Но Питер очень скоро вернулся и сразу, еще в дверях, начал говорить. «Одна радость у меня в жизни была — эти отлучки по делам. Эмма была женщина не глупая. Она понимала, я сойду с ума, если хоть раз в году не буду выпускать пар. Господи, как же она меня обрабатывала, когда я возвращался!» Он заговорщицки прошептал. «А знаешь, чем я занимался в этих поездках?» Эд смотрел на него во все глаза. Перед ним был совершенно незнакомый человек, и эта перемена его заворожила. От неожиданности он даже принял протянутый стакан виски. «Нет, а что?» Питер глотнул виски и вытер рот рукой. «Напивался в дым, ходил в публичный дом, так-то. Каждый вечер напивался и шел к проститутке. Он налил себе полный стакан. Эмма-то все знала, но помалкивала. Я бы без этих отлучек взорвался, наверное». Эд Чапл осторожно пригубил виски. «Она всем говорила, что ты по делам уехал». Питер посмотрел в свой стакан. Залпом его осушил и наполнил снова. Его глаза заблестели. «Пей до дна, Эд. Я знаю, ты думаешь, что так не годится. Уж очень скоро. Но ведь никто не знает. Это останется между нами. Подбавь-ка жару. Мне нисколько не грустно». Чапл подошел к камину и принялся ворошить горящие дрова так, что в воздух взвелись оранжевые искры. Питер наполнил стаканы до краев и вернулся к дивану. Эд сел в кресло и отпил виски, будто и не замечая, что ему опять подлили. Щеки его раскраснелись, и сам он больше не думал, что пить в такой день очень плохо. Весь день и сама смерть Эммы остались в неопределенном прошлом. «Хочешь кекс?» — предложил ему Питер. «В чулане штук пять, если не больше». «Нет, что-то не хочется». «Знаешь, — признался Питер, — мне теперь кексы в горло не лезут. 10 лет подряд стоило Эмме заболеть. Соседи тащили ей выпечку. Оно, конечно, очень славно с их стороны, да только теперь кексы у меня с болезнью связаны. Пей давай». И тут в комнате что-то изменилось. Оба подняли головы и оглянулись по сторонам, пытаясь понять, что же произошло. Гостиная была прежней, но в ней произошла какая-то неуловимая перемена. Питер робко улыбнулся. Часы на каминной полке остановились. «Вот не буду больше их заводить. Куплю себе маленький будильник, который тикает быстро. Это размеренное клацанье стрелок меня угнетает». Он допил виски. «Небось, разболтаешь всей округе, что я спятил?» Эд поднял взгляд от стакана, улыбнулся и покачал головой. «Нет, не разболтаю. Мне теперь многое понятно стало. Я и не знал, что ты сбрую носишь». «У мужчины должна быть выправка», — сказал Питер. «А я с детства сутулый». Тут он взорвался. «Дурак я с детства, вот кто. 20 лет строил из себя хорошего, мудрого человека, только раз в году пар выпускал. Жизнь мне была немила. Она вытекала из меня тонкой струйкой. Ну-ка, давай стакан, я еще плесну. У меня под мешками в сарае вторая бутылка припрятана». Эд протянул ему стакан. Питер продолжал. «Я тут подумал засадить всю свою равнину душистым горошком. Представляешь, как это здорово! Сидишь себе на крыльце и любуешься на сине-розовое море, а когда ветер дует в твою сторону, то приносит такой сумасшедший аромат, что голова кругом. Много фермеров погорело на душистом горошке. Семена можно продать задорого, но сперва они еще должны уродиться. Шибко капризное растение. «А мне плевать!» — прокричал Питер. «Я хочу все и сразу! Я хочу 40 акров душистых цветов! Я хочу толстушку с грудями-арбузами! Я голоден, голоден, как волк! Я готов съесть весь мир!» От его крика в лицо Эда помрачнело. «Может, примешь таблетку? Сразу уснешь?» Питер смутился. «Да я спокоен. Прости, не хотел так кричать. Думаешь, меня впервые эти мысли посещают? Нет, я уже много лет об этом думаю. Мечтаю, как школьник мечтает о каникулах. Я все боялся, что к этому времени слишком состарюсь или что умру первым и пропущу самое главное. Но мне всего 50, и пара во мне... Ух! Я давно предлагал Эми посеять душистый горошек, а она не разрешала. Сам не понимаю, как это она меня в оборот взяла, — удивленно проговорил Питер. Не помню, был у нее какой-то способ. Да, теперь Эмы нет. Я освободился от ее хватки, словно сбрую скинул. Теперь я буду сутулиться, Эд, сутулиться в волю и таскать грязь в дом, и заведу себе жирную домработницу, какую-нибудь толстуху из Сан-Франциско. А еще у меня на полке всегда будет стоять бутылка виски. Эд Чапл встал и потянулся. «Пойду-ка я домой, пожалуй, раз ты в норме, надо поспать. А часы лучше заведи, Питер. Им вредно стоять без дела».